С кем же Рольфу обмениваться воспоминаниями об отпуске? Женится ведь и для этого тоже, чтобы рядом был человек, с которым можно вспоминать. Во всяком случае, он хочет, чтобы я его сопровождала. Кто откажется от путешествия на Мальорку? Альберт и Хильда вылетели в Грецию. Уезжать нужно всегда летом. В самолете Рольф объясняет, как функционируют сопла и как обстоит дело с давлением воздуха в салоне и снаружи, и про еду, что ее сильно замораживают, а потом размораживают. Или меня это не интересует? Он флиртует со стюардессой, хотя она просто летающая официантка. По крайней мере, он сказал это мне, когда я хотела пойти в АУА, потому что мне не приходило в голову что-нибудь другое. АУА — австрийская авиакомпания. Он спрашивает стюардессу только о тех вещах, которые и без нее знает. На карте он показывает мне, куда мы летим, и объясняет, почему самолет летит. «Ах, вот как, тебе скучно? Тот, кто садится в самолет, должен как минимум знать, каким образом происходят взлеты и посадки. Хорошо, тогда он не будет больше ничего объяснять. Он откидывается назад. В самолете тесно. Нельзя шевельнуться, не наткнувшись на Рольфа. Появляется стюардесса, как летающая продавщица, но я не хочу никаких беспошлинных духов. Тогда он покупает флакон для своей мамы. У Рольфа опять боли в животе и расстройство желудка. Едва оказавшись за границей, его организм начинает бунтовать. Непривычная пища. В отеле «Сиеста Мар» вода слишком мягкая, потому что в ней слишком мало извести. Это заметно, потому что мыло смывается с трудом. Он объясняет. Я понимаю. Наконец, пальмы, кипарисы, кактус, заросли лимонов. Розмарин растет в горах. Во время завтрака Рольф рассказывает, что у него расстройство желудка. И сколько раз за ночь ему пришлось пойти в туалет, как плохо функционирует спуск в унитазе. В какой отсталости здесь живут, как люди бедны, как примитивны, с какой жадностью хватают чаевые. Белые корабли на горизонте, фиолетовый закат. Ветер разносит массу пыли по извилистым переулкам старой части Пальмы. Наше австрийское молоко жирнее, на наших бензоколонках обслуживают лучше, у наших автобусов не такие допотопные выхлопные трубы. Обозначения улиц у нас оформляются более разумно. И откуда столько коллег? Испания ведь не участвовала в нашей войне. Ах да, у нее была своя собственная. Девушки в холщовых туфлях. Когда они смеются, они в самом деле смеются. Дети дерутся из-за семечек подсолнуха. Голубая бухта Удея, высоко расположенное кладбище, здесь люди живут больше 100 лет. Самый молодой умер в возрасте 68. Отчего он мог умереть? Мы пьем миндальное молоко. Мужчины сидят на скалах и удят рыбу. Вода приходит и уходит, чайки летают, не сталкиваясь друг с другом. В самолете Рольф опять изучает руководство по обеспечению безопасности в полете, не флиртует со стюардессой, потому что после этой поездки он чувствует себя грязным и усталым, ведь мы же опять только ссорились. И он на самом деле носил шорты и кепи с козырьком. Я стыдилась себя и того, что я себя стыдилась. И что Рольф ничего не замечал, также и того, что из всех возможных вариантов я выбрала его. Карл влюбился и согласился добровольно пойти в лечебницу для алкоголиков. Больше мать ничего не знает, только то, что у этой девушки есть внебрачный ребенок. Сама она служит в банке. И еще у нее есть Volkswagen. Ее родители против Карла, и она заключила с Карлом соглашение. Если он вернется и не будет пить 2 года, они поженятся. Ведь родные уже давно мечтали заставить его покончить с алкоголем. Потому что, когда он бывал сильно пьян, он часто говорил, что устроит пожар и сожжет себя и все, что он написал. Потому что он не может утвердить себя как писатель, а это всегда было его мечтой. Мать нагрузила картофелем маленькую тележку. Это детская коляска, в которой они сидели по очереди. Карл, его братья и сестры. Раньше, во время обеда, я смотрела, как папа чертит вилкой на скатерти узоры в ожидании еды. Это должно было быть так. Салфетка и вилка и ожидания существовали тогда для того, чтобы папа мог чертить узоры. У папы на виске билась жилка, потому что у отцов на висках должны быть жилки, особенно когда они жуют. Я иду обратно в квартиру, где Рольф и я жуем и чертим узоры. Шагать, не падать, не выть, быть сеном в руке Альберта и сгнить, когда он его выбросит. Он вернулся из Греции такой загорелый, и мне хотелось бы знать, все ли тело у него такое загорелое. Позвонить Хильде и спросить? На окраине города пожилые женщины сидят на пестро раскрашенных скамейках, поставленных благодаря обществу по благоустройству нашего маленького города. На каждой скамейке есть металлическая табличка. На ней можно прочесть, откуда эта скамейка. Говорят, жена председателя общества по благоустройству тоже подвержена страсти к валиуму. Если она здоровается слишком любезно, значит, она находится под самым сильным его влиянием. Мимо вдоль бульвара проезжает машина Альберта. Ведь он посещает больных. У моего отца тоже всегда очень много работы, когда он возвращается из отпуска. На время отпуска Альберта его замещал мой отец. Альберт незаметно здоровается со мной. Он лишь поднимает руку в открытом окне. Рольф говорит, чтобы я себе ничего не воображала. У Альберта много пациенток. Мама говорит, что белый халат действует на женщин романтически. И многие обследуются чаще, чем нужно. А одна даже повесила на новые трусики бирочку с сыной, когда раздевалась перед папой. Фаза молчания. Происходит крушение, и слышно только, как тонкими струйками сыплется песок. Мы говорим друг другу «доброе утро» и «приятного аппетита». Мясо такое жилистое, где ты его взяла? Рядом. Где ты была вчера? С Альбертом. Я не могу тебе это запретить, говорит Рольф. Да, я знаю. А если я тебя попрошу не встречаться больше с Альбертом? Что тебе с того, что я не увижу больше Альберта? Нет, мы ничего не говорим. Мы говорим только «доброе утро» и «приятного аппетита». Мясо отличное. Альберт разнимает мои ладони. Он не хочет, чтобы я пила воду из пруда, в котором мы купаемся. Последние теплые дни осени. Я наступил на что-то мягкое. Оказалось, на заячий труп. Альберт говорит, что от такой воды можно заболеть тифом. Что такое тиф по сравнению с тобой, Хильдой и Рольфом? Дура. Да, я полная дура. Я никогда не пойму правил вашей игры. А зимой наступает мрачная пора. Может быть, я покончу с собой. Не будь ребенком. Постарайся быть милой с Рольфом. Нужно извлечь из ситуации максимум пользы. Ты позвонишь мне сегодня еще? В 5 он звонит из амбулатории. Он говорит, что как раз ест кровяную колбасу с зеленым перцем. В трубку я слышу, как он ее откусывает, как она лопается, и что он меня, конечно, любит, иначе у него со мной ничего не могло бы быть. Что теперь он должен закончить разговор, потому что к нему скоро придет пациент. Желчная колика. И не выписать ли ему для меня снова витамины? Осторожней с валиумом. Принимать только тогда, когда под кожей головы возникает нестерпимый зуд. Конечно, любовь — дело гормонов. И абсолютно все, даже самые высокие чувства, сводятся к половому инстинкту. И что каждый человек до известной степени одинок. Что теперь ему пора заканчивать, и не из-за счета за телефон, а только потому, что позвонила желчная колика. Каждый год осенью отмечается праздник дружбы, который мы, женщины, понять не можем. Это понимают только мужчины, потому что в стаде они себя чувствуют замечательно. Вот они сидят, утратив волосы и приобретя жир, детей и умение говорить пустыми фразами. Женщины-супруги сравнивают в туалете помаду и духи. Из соседнего туалета доносится смех. Над чем смеются мужчины во время мочеиспускания? Ни одна женщина этого не постигнет никогда. Хильда слишком много выпила, теперь ей плохо. Она склоняется над раковиной и хочет домой. Ее глаза, лишенные какого бы то ни было выражения. Ее трясет озноб, пока я везу ее домой в машине Рольфа, обнимаю ее своей рукой, так же, как Альберт обнимал своей мое зябнущее тело, когда ему нечего было сказать. Уже светло. Носовые платки для Хильды из отделения для перчаток Рольфа. Ей хотелось бы выплакаться, не именно мне. Тем не менее она делает это сейчас. После того, как сообщила, что я выставила на посмешище ее мужа, что я, маленькая потаскуха, вламываюсь в ее семейную жизнь, что она уже давно об этом знает. «Я все-таки человек», — говорит она, — «а не зверь в клетке, которого только кормят и на которого любуются. Почему он не ведет себя со мной честно? Почему он считает, что я глупее, чем я есть?» Впрочем, я уже привыкла к тому, что он всюду сует свой хвост. Извини. Хильда приходит в ужас и ревет. Все-таки она его любит. Он и она принадлежат друг другу. Зачем он ей сделал двоих детей и поставил на такой пьедестал, с которого ей не спуститься? Почему он все привинчивает так высоко? Время от времени она пыталась спрыгнуть вниз, но в мыслях моих всюду одна вода. Я мечтаю только о воде, — говорит Хильда. Я готова лезть на стену, когда он не идет домой. Он и раньше приходил поздно, но тогда я боялась, что с ним что-то случилось. Как это бывает? Хильда удивленно смотрит на меня. Ты не знаешь, как это бывает? Разве твой муж никогда не возвращается домой поздно? Нет, Рольф пунктуален. В первые годы это всегда бывало одинаково, — говорит Хильда. Я лежу, жду, жду, и тут он приходит и говорит. Он знает, что он недостойный человек, а я говорю чушь, и он обнимает меня, и я рада, что он меня обнимает и нежен со мной. Он говорит, что любит меня, и затем засыпает и храпит. Так это происходит. А теперь? Теперь я знаю, что он трусливая свинья, и если бы я могла, я бы его выгнала. Носовых платков в Рольфа не хватает. Она сморкается в мой итальянский шелковый платок, благодарит за то, что я отвезла ее домой, говорит, чтобы я забыла, о чем она мне плакалась.